Глава 51. Ирина. Этого мужчину я тоже помню, в том числе и первое наше знакомство тоже. Все, что он мне наговорил. И второй раз, когда он заявился в ЗАГС и утащил Кирилла о чем-то переговорить. Не могу сказать, что рада его видеть. Внутри появляется глухое чувство тревоги. Словно мы зависли над обрывом, и вот-вот кто-то столкнет меня. «Добрый день!» «Здравствуй, Ирина!» — говорит мужчина, пристально разглядывая меня. «Похоже, память вернулась!» Я мгновенно вспыхиваю. «Как он догадался?» Медленно киваю. «Что вы хотели?» «В квартиру-то впустишь!» — усмехается нахал. «Тем более, что она вроде как моя». «Что?» Растерянно смотрю на него. «Ну а кто, как ты думаешь, помог твоему непутевому мужу?» Отхожу в сторону, пошире открывая дверь. Лиза с мамой сейчас в детской спят, так что мы их не побеспокоим. «А зачем вы пришли?» Багров закрывает за собой дверь, кивает мне в направлении кухни, и я послушно иду туда. Удивительный, конечно, мужчина. Есть в нем что-то такое хищное, первобытное и дикое. «Пришел отдать тебе твое наследство», — заявляет он, протягивая мне папку, причем довольно увесистую. Недоверчиво смотрю на нее. «Какое еще наследство?» «От мужа, естественно. Там его завещание, ну и еще кое-чего по мелочи». Усмехается Феликс. «Да ты бери, бери, не стесняйся. Мне чужого не надо». Осторожно забираю папку. А сама вспоминаю, как этот же мужчина в прошлый раз очень уверенно рассказывал, что никогда не работает бесплатно. И что обязательно требует за свою помощь оплату. Я так сильно взволнована, что, глядя на строчки, не могу разобрать ни одного слова. Вроде бы знакомые буквы. Я даже прочитать могу, но совершенно не понимаю, о чем речь. Я не понимаю, зачем мне это? «Потому что ты и твоя дочь — наследницы». У меня до сих пор в голове не все уложено по полочкам. После вчерашнего я так и не поговорила с Игорем. Он уехал и на мои звонки не отвечает. Так теперь еще Феликс с этими бумагами. Подождите, а где сам Игорь? Если он хотел мне это отдать, почему сам не... Я осекаюсь, не закончив. Багров пытливо смотрит на меня, будто ждет, что до меня дойдет что-то важное и очевидное. «Где Игорь?» — спрашиваю севшим голосом. «Где он?» «Там, где и положено быть мужику», — пожимает плечами Феликс. «Я не понимаю!» — повышаю голос. Тут же мысленно ругаю себя. Дочь же спит. «Где он? Вы же знаете!» «Допустим, знаю. Но моя задача не про похождение Вертинского рассказывать. Он просил передать тебе все документы на собственность и на счета. Ну и завещание вдогонку». Медленно оседаю на ближайший стул. Руки трясутся, а в голове никак не хочет укладываться страшная мысль. Я же собиралась с ним сегодня поговорить, все обсудить, выяснить. «Да, и кстати, ваш развод и твой брак с Тумановым аннулированы», — добавляет скучающим тоном Феликс. «Как?» «Все, на что меня хватает». «Ну, это сейчас уже не важно. Главное, что фамилия у тебя Вертинская, и никаких разводов не было. В общем, можете спокойно жить, возвращаться домой. Ну и что там делают богатые вдовы?» Вскидываю на него испуганный взгляд. Во мне такое отчаяние, а еще боль. «Вдова! Он назвал меня вдовой!» «Вы врете», — дрожащим голосом говорю. «Врете! Игорь жив, он...» «Ну, может, пока и жив, но вряд ли это надолго». Тут же вскакиваю, подлетаю к нему и, схватив за лацканы пиджака, требую. «Где он? Я хочу знать, где мой муж?» «Муж твой, придурок полный!» Неожиданно резко отвечает Багров и, отцепив меня от себя, отходит на пару шагов. «Идиот конченый!» «Почему?» «Потому что решил, что он самый умный!» «С явной досадой, — говорит он!» «Решил сам все разрулить!» «Ну что, флаг ему в руку и барабан в одно место!» «Я свою часть уговора выполнил!» «Это...» Он кивает на папку, которую я отложила на стол. «Последнее, что я должен был сделать. Передать тебе все документы. Ваше с дочерью будущее обеспечено. Каких-то претензий у сторонних лиц к тебе не будет, как и угроз. Хотя, конечно, управлять такой махиной тебе будет сложновато, но...» Багров многозначительно замолкает. «Ты всегда можешь обратиться к Туманову. Он, похоже, к тебе неравнодушен, так что не бросит даму в беде». «Что вы такое говорите?» Пораженно выдыхаю. «Какой Кирилл? Какая махина? Просто скажите, что с Игорем? Он жив? Его похитили? Где он?» «Ты меня не слушаешь, Ира», — с укором произносит Феликс. «Я же сказал, пошел решать проблемы. Дурачок. Решил, что самый умный, и бросился грудью на амбразуру». «Да вы можете говорить конкретнее!» Выхожу из себя. «Где мой муж?» «Разбирается с теми, кому перешел дорогу. И если я правильно понимаю расклад, то живым ему от них не уйти». «И вы, зная это, ему не помогли?» Пораженно спрашиваю, а у самой голова начинает кружиться. «С чего бы? Он взрослый мужик, способный брать на себя ответственность за свои решения. Мне надо было его за ручку подержать». Откровенно ухмыляется Феликс. «Он не девочка-припевочка. А ты учись уважать решение мужика. В конце концов, он же не покрасоваться это замутил, а обеспечить безопасность своей семьи. Могла бы и спасибо сказать». «За что? За то, что его больше не будет рядом? Что дочь останется без отца?» «Кажется, из меня в этот момент уходят все силы». «Ну ты погоди его хоронить. Кто знает, как там повернется». «Неужели у вас совсем нет ничего святого? А если бы... Если бы это с вами так? Или вы бы с легкостью наплевали на свою жену и перешагнули через нее? Может, она у вас суперпонимающая и готовая хоронить мужа? Или ей вообще наплевать?» Взгляд Багрова неуловимо меняется. И я тут же жалею, что ляпнула подобное. «Только потому, что ты в положении, и гормоны скачут, прощу тебе слова в ее адрес. Но лучше бы тебе думать, прежде чем говорить». Холодно чеканит Багров, а затем молча покидает квартиру. Я так и сижу, глядя в одну точку и стараясь осознать то, что узнала. Я опоздала. Я, получается, опоздала. Не успела. Должна была настоять вчера на разговоре, но дура такая подумала, что успею. Что ночь роли не сыграет. А ведь Игорь вчера был сам не свой. И я видела это. Обнял так, будто прощался. Просто я этого не поняла. Не прочитала в его глазах ту тоску и боль. Решила, что он переживает так вину за измену. «Какая же я дура!» «Ира, кто приходил?» В дверях появляется мама, но я в ответ могу лишь горько плакать. «Ира!» Всхлипываю, зажимая себе рот. Иначе я буду рыдать в голос и напугаю Лизу. «Дочка, да что с тобой?» — взволнованно спрашивает мама и садится рядом. «Это он, да? Опять он? Тварь такая, а? Никак не успокоится, кобелина проклятый!» «Мам, да хватит! Хватит так про него!» — огрызаюсь на нее. «Ты же не знаешь! Ты ничего не знаешь!» «О чем? Да объясни ты нормально!» «Он не изменял, понимаешь? Это все Олеся». «Ох, Ира, опять 25. Теперь какую отговорку для него придумаешь?» «Ты меня не слушаешь!» «Вчера приходила Олеся. Я пошла мусор выносить и задержалась. Не получалось никак пакет уместить. А когда пошла обратно, она уже стояла там». «И что? Это что-то доказывает?» фыркает мама. «Я слышала их разговор. Олеся призналась, что все это подстроила, что опоила его чем-то, угрожала какими-то документами. Сказала, что... что это она отравила нашу Лизу». «Ну вот это как раз и не новость», — сухо кивает мама. «И что, ты ей поверила? Просто по щелчку?» «А еще она сказала, что нет никакого ребенка, что она не беременна». «Подожди, как это нет? Она и это придумала». Тру виски. Пульсирующая боль сводит с ума, но никакие таблетки мне пить нельзя. И вообще, хорошо бы успокоиться. Вот только как? Столько всего? Придумала. Ей что-то нужно было от Игоря. Кажется, он схватил ее. Я дальше не слышала, потому что начала вспоминать. А когда пришла в себя, они уже ушли. Мама ошарашенно смотрит на меня. «Вспоминать? Ир, ты все вспомнила?» «Не все, наверное, но очень многое. Знаешь, как вспышки кино перед глазами. Поэтому мне и стало нехорошо». «Почему ты сразу не сказала?» «Прости, но мне было так плохо. В голове настоящая каша. Прошлое, плюс то, что было после больницы, все свалилось в кучу. А вечером Игорь приехал. Он, знаешь, такой уставший был и странный какой-то». «Ой, да какой он уставший!» Отмахивается мама. «Что он делает? Полдня бумажки перебирает какие-то». Жмурюсь, стараясь снова не расплакаться. «Ты так его ненавидишь. Но за что?» «За то, что он сделал тебе больно», — категорично отвечает она. «Даже если не было измены, ты же вспомнила все. Или готова простить то, как он вел себя с тобой, как грозился Лизу забрать?» «Конечно, это причиняло мне боль, и я об этом думала. Но видя, как искренне Игорь раскаивался, как и что говорил, я уже не была столь резко настроена». Мне просто хотелось, чтобы все это закончилось и вернулась наша семья. Я очень устала, а ведь у меня под сердцем еще одна кроха. Наша с Игорем. Неосознанно кладу ладони на живот, поглаживаю тот. «Раз ты вспомнила, то и про ребенка знаешь». «Что именно?» «Кто отец?» Неверяще смотрю на маму. «Ты серьезно? Думаешь, я могла бы...» «Не злись, просто спросила». Она тяжело вздыхает, отводит взгляд в сторону и долго молчит. «У тебя ведь есть теперь свои дети, Ир. Ты должна меня понять». «О чем ты?» «Я хотела как лучше для тебя. Надеюсь, ты никогда не увидишь в глазах Лизы то, что я увидела, когда приехала к Кириллу тогда. Вертинский твой тот еще фрукт. И я не могу сказать, что он мне нравился. Но я видела, что он делал тебя счастливой и не лезла. Хотелось бы мне для тебя другого мужчину. Очень. Амбиции Игоря всегда меня пугали. Он мог быть жестоким. Просто по отношению к тебе это не проявлялось. До того дня». «Почему ты молчала?» Пораженно спрашиваю. «Потому что ты была счастлива. Не делай это, лезть в дела детей. Но когда он тебя обидел...» «Ты поэтому так активно говорила мне про Туманова?» «Он надежный, порядочный. Когда я увидела, что натворил Игорь, я готова была его удавить своими руками за твои слезы, за то, какой разбитой ты себя ощущала». «Мам, но я ведь уже взрослая». Она вздыхает и тяжело кивает. «Взрослая, но для меня все равно ребенок, понимаешь? Сколько бы тебе лет ни было, ты все равно моя дочь, и мне всегда будет за тебя больно. Ты поймешь это со временем». Пораженно слушаю ее. Никогда не думала, что у меня такая мама-тигрица. Хотя, может, просто не было случаев, когда меня нужно было вот прямо так защищать. Ты ведь настраивала меня против него, когда я потеряла память. Ничего не рассказывала конкретного, хотя могла бы. Почему? Я уже сказала. Потому что он причинил тебе боль. Сильную. Не ищи других причин. Ты не представляешь, каково это — видеть боль в глазах твоего ребенка. Мне кажется, я реально готова была его убить. Тихо признается мама. Надеюсь, ты никогда этого не испытаешь. Я оглушена ее признаниями и не знаю, что на это сказать. Да и пока сложно представить, что... Хотя я ведь и правда готова придушить Олесю за то, что она травила Лизу. «Прости, Ир, если слишком на тебя давила. Мне казалось, я должна тебя оградить от этого мерзавца. Да и сейчас тоже. Не думаю, что он белый и пушистый. Не хотел бы, ничего бы не вышло у этой гадюки». Она сказала, что опоила его. «И что?» Он что, не мог прийти и рассказать, что случилось и как это вышло? Справедливо. Это все очень справедливо. Но в данный момент все эти доводы меркли по сравнению с другим. А если он не вернется? В каком смысле? Вот просто уйдет из нашей жизни. Насовсем. Не станет его больше. Ну, если этот кобель такой идиот, что откажется от вас с Лизой... «Да не откажется, а умрет, понимаешь?» «Странные ты вещи говоришь какие-то, Ира», — хмурится мама. «Что ему будет-то? Он же...» «А если будет?» Всхлипываю, уже не в силах сдерживать слезы. «Мам, он поехал куда-то разбираться с этими угрозами. Что-то там с бизнесом. А я... Мы даже не поговорили. Я хотела, а он так обнял меня». Он попрощался, понимаешь? Она обнимает меня, гладит по плечу, говорит банальные вещи, которые ни черта не помогают. Мне очень-очень страшно и больно. В этот момент все наши с мужем разногласия отступают на второй план. Если измены не было, если все это тщательно срежиссированный план Олеси и кого-то еще, то получается, что... «Ира, успокойся. Тебе нельзя нервничать. Даже если Игорь куда-то уехал, что-то там решать, ты должна думать о ребенке. Кто его сохранит, если не ты? Давай сейчас заварим чаю, потом пойдем к Лизе и дадим Вертинскому самому во всем разобраться». «Я не хочу его терять, понимаешь? Я люблю его». Шепчу, как в бреду. Перед глазами тот момент, когда Лиза подбежала к нему. Как он обнимал, как на глазах мужа я видела слезы. «Значит, не потеряешь. Он у тебя упрямый», — вздыхает мама. «Выкарабкается. Ты не поможешь ему ничем, думай о ребенке». Остаток дня проходит словно в тумане. Мы что-то делаем, развлекаем дочь. Кормим, купаем, укладываем спать. Но мыслями я где-то далеко. Постоянно проверяю телефон. Сама звоню мужу. Но его номер по-прежнему не в сети. Глубоко за полночь встаю и иду на кухню, чтобы выпить воды. Ничто не помогает. Я схожу с ума от неизвестности. Картинки в голове одна страшнее другой. Мне жутко, мне тоскливо и больно. Я не хочу, чтобы все заканчивалось. Понимаю, что будет нам непросто, но не могу. Просто не могу отстраниться и равнодушно ждать новостей. Под утро, окончательно измаившись, я зачем-то беру эту папку. Снова читаю первый лист. Но стоит только дойти до строчек, где указаны наследники в случае смерти Вертинского Игоря Андреевича, как меня снова накрывает. Усилием воли заставляю себя перебрать все документы, когда на стол выпадает визитка. Феликс Багров. И номер телефона. Я даже не раздумываю ни секунды. Несмотря, что на часах еще раннее утро, и он может не ответить, звоню этому жуткому мужчине. Длинные гудки рвут душу. Сомнения и страхи сжимают свои когти вокруг моего горла. «Долго же ты соображала!» — раздается насмешливый голос Багрова. «Где Игорь?» — сдавленно спрашиваю. «Вы же знаете». «В больнице. Машина ждет у подъезда. Тебя отвезут». И все, разговор прерывается. А у меня снова слезы на глазах. «В больнице — это же значит, что живой?»